печалишься, юнота, по чужому бережку. Это не твоя забота, посчитать там денежку. Пусть монеты там бросают, возвратиться чай хотят. Ты на них не отвлекайся, опаси своих ягнят. Манит в воду, монеты в воду. Чтобы вместо возвратиться, бросить в воду горсть монет. Нам пришедший из преданий, древний говорит завет. Духи будут тем довольны, пусть от следующий раз. И свое к себе притянет неожиданно подчас. Манит в воду, монеты в воду. Ценней всего на свете время и внимание. Не бросай туда их много, где живет страдание. Без таких везде в достатке, всякий в омут боли в хаш. Трать монеты осторожней, что посеешь, что пожнешь. Манит в воду, монеты в воду.